Глава 34. Вечер не переставал удивлять меня. Мои родители не только спокойно отнеслись к присутствию Кирилла в нашем доме в качестве моего жениха, так еще и всячески поощряли его варварские замашки. Все началось с того, что отец поднял вопрос о моей работе на радио. Я была категорически не согласна с тем, что учеба важнее работы, а моя карьера диджея потерпит несколько лет до того, как я получу диплом. Откровенно говоря, я сразу и не придумала достойного ответа. Зато Пчелкин, кажется, был готов к подобному разговору. «Да, Лесь, у тебя теперь есть другие заботы», — небрежно обронил Кир. «Какие?» — вспыхнула я. Кир не ответил, но в его взгляде четко и вполне ясно читались не самые приятные для меня вещи. «Ждать тебя с работы да натирать столовое серебро?» — фыркнула я. «Вот уж нет. У меня карьера, отличное место, перспективы». «Видели мы твою карьеру, Алексея Алексеевна!» — жестко отрезал папа. Я попыталась вскочить с кресла, но Кирилл удержал, заставил вернуться на место. «Давайте поищем компромисс», — предложила тетушка Вита. «Какой?» — нахмурилась я. «Эти тираны домашнего разлива уже все решили. Не нравится им шоу-бизнес. По их мнению, я как минимум должна спать с продюсером, чтобы получить выгодный контракт и перспективное место». «Леська!» – предостерег Кирилл. «Я сказала, что работу не брошу!» – не унималась я. «Бросишь, если дело касается твоей безопасности!» – отчеканил отец. Кир не успел меня перехватить. Я подскочила на ноги. Смотрела на отца. Он отвечал не менее грозным взглядом. «Обычно я спорила с мамой, а папа нас растягивал по углам и успокаивал. Сегодня все иначе. Как правило, весь гнев папы доставался брату за его провинности. Сейчас не повезло мне». «Нет, папка не стал бы пускать в ход грубую силу, но вполне мог бы отшлепать меня по заднице или запереть в комнате, несмотря на то, что я уже считала себя взрослой и самостоятельной». Однако Кирилл молниеносно оказался передо мной. Закрыл меня, задвинул за спину. Фу, не хватало еще, чтобы грому досталось по моей вине. А потому я, вздернув подбородок, потянула Кирилла в сторону дома. И даже не стала комментировать тот факт, что планирую закрыться с женихом в своей комнате. «Комендантский час никто не отменял», — заметил папа. Однако я не остановилась, так и тащила грома за собой. А потом и вовсе, оказавшись в спальне, хлопнула дверью и провернула ключ в замке. Дверь в моей комнате была обычной, деревянной, с довольно хлипким замком, который можно открыть вполне спокойно. Папке достаточно как следует ударить по ней. «Не зли его, лисенок», — вздохнул Кирилл. Присел на край моей кровати, взглянул на меня снизу вверх. «Давай ты будешь трепать только мои нервы, а? Старики у нас не железные». «Он первым начал», — дерзко бросила я. Кирилл покачал головой, криво усмехнулся. «Давай завтра все решим и перетрем, Лесь». Устало вздохнул Гром. «А мне стало жаль парня. Ведь действительно день выдался насыщенным на события». «Останешься у меня, да?» — шепнула я, сама приблизилась к моему мужчине, обняла за шею. Кирилл, подняв голову, смотрел на меня с капелькой озорства, а я в ответ смущенно улыбнулась. Потому что в голову полезли абсолютно нескромные мысли о том, что мы так и не приобрели в аптеке кое-что важное. «Ты правда этого хочешь?» — ответил Кир вопросом на мой вопрос. «Приготовлю тебе утром завтрак», — шире улыбнулась я. «Главное — дожить до утра», — выдохнул Кирилл в мой живот, привлекая ближе к себе. «Папку боишься?» — хохотнула я, потому что Кирилл поддернул ткань футболки и принялся водить слегка отросшей щетиной по моему животу. «Не-а», — хмыкнул Гром. «Тебя». Я повалила Кира на постель, опрокинула на спину и уселась сверху. Нет, все-таки Пчелкин каким-то образом, незаметно, но весьма основательно подсадил меня на секс. Нет, не секс, на любовь. Да, точно. Признаться, я все еще смущалась, когда Кир раздевал меня. Ведь родители не спали. Да и окна моей спальни выходили в сад, где располагалась та самая беседка, в которой остались наши родители. И окно мое было распахнуто настежь. «Если закроем, то спалимся ко всем чертям», — пробормотал Кирилл мне на ухо. «Тогда постараемся не шуметь», — зашептала я, прижавшись к любимому уху. А потом и вовсе прикусила мочку зубами. Кир приглушенно застонал, уткнулся в мое плечо. «Охренеть, какая сложная задача!» Вполне серьезно выдохнул мой сильный и невероятно нежный парень. Я была полностью согласна с ним, потому что ловкие пальцы уже нырнули под резинку моих трусиков. А следом я ощутила откровенные прикосновения к самому чувствительному местечку. Кир дышал тяжело. На каждом выдохе ртом прижимался к моей шее или груди, чтобы хоть как-то приглушить рвущиеся на свободу стоны. Потянулась к его губам, жадно прильнула в поцелуе. И весь мир сузился до размера одного конкретного человека, моего любимого мужчины. Гром ласкал меня так отчаянно, словно мы занимались любовью не пару часов назад, а как минимум год. Еще и мысли о том, что в мою комнату могли заглянуть родители, добавили пикантности и остроты. Мои руки потянулись к ремню на поясе Кира. «Ох, лисенок!» Рвано выдохнул Гром. Я беззвучно рассмеялась. Но потом мне стало не до смеха. Настойчивые пальцы продолжили ласкать мое тело, дарить необходимое мне наслаждение. И я сама старалась отвечать тем же. Нырнула пальцами под белье, обхватила напряженную плоть и шире развела бедра, когда Кир замер у самого входа. «Какая же ты у меня красавица, лисенок!» – прошептал Гром, все еще лежа подо мной, но полностью контролируя мое тело. Когда парень успел стать таким опытным в любовных делах, я не знала. Но мне казалось, что Кир способен довести меня до пика наслаждения одними лишь прикосновениями. Так и вышло. Мое тело забилось в агонии страсти еще до того, как Кирюша погрузился в меня. Но Пчелкин и не думал останавливаться. Наоборот, опрокинул меня на спину, подмял под себя, перехватил мои ладони, переплел наши пальцы и обжег мои губы поцелуем. Одновременно я ощутила, как твердая плоть легко скользнула в мое тело. Это было за гранью удовольствия. Остро, невыносимо приятно. Каждая моя клеточка, каждый мой нерв оказались во власти этого мужчины. Мозг отказался перерабатывать информацию. Я могла думать лишь о том, как мне хорошо сейчас. И Кириллу хорошо. Я чувствовала это по его протяжным приглушенным стонам, по жадным обжигающим объятиям, по крупной дрожи, пробегающей по сильному телу. Обессиленные, счастливые, сонные, мы рухнули на подушку. И тут же затихли, вслушиваясь в звуки за окном. Наши родители все еще пили чай. Отцы о чем-то приглушенно разговаривали. Мамы, судя по звукам, убирали посуду. «Хорошо, что моя кровать не скрипит», — прошептала я. Кирилл прикрыл глаза. На его красивом лице отчетливо читалась довольная улыбка. И тотчас меня накрыла реальность. Кир все еще был глубоко во мне. А я поняла, почему наша близость показалась мне более острой и яркой. Все просто. Не было между нами никакого барьера из латекса. Не спорю, сам процесс мне очень и очень понравился. Да что там? Буквально лишил последних мозгов. Вот только последствия абсолютно не радовали. «Черт, Киря!» — пробормотала я, с трудом отстранившись от грома. «Какого лешего ты не сдержался? А я тоже хороша!» «Леська, прекрати истерику!» — спокойно пробормотал Кирилл. Я подскочила с постели и помчалась в ванную. Стоя под теплыми струями воды в душе, тщательно мылась, стирая следы нашей с Киром страсти. Никак не отреагировала, когда дверца кабинки распахнулась, и Кирилл встал рядом со мной. «Не паникуй раньше времени, малыш», — пробормотал Гром. Отобрал у меня губку, которой я натирала кожу, чудом не содрав ее до крови. Заставил поднять голову. Посмотреть в любимые глаза, в которых плескалась грусть, нежность и уверенность. «Хочешь карьеру? Будет. Я все решу. Только давай без истерик, ладно?» — говорил Кирилл. А я даже не сомневалась, что он сделает так, как обещает. Кивнула. «Да, я хотела продолжить работу на радио. Хотела вести эфиры с Титом. Но и замуж хотела за Кира. Пусть между нами и происходит все довольно стремительно, однако я уже прикипела к любимому так крепко, что готова была даже сменить фамилию. Все равно работаю я под псевдонимом, а быть Пчелкиной не так уж и плохо».